Было уже заполдень, свежий утренний воздух успел протухнуть. Жизнь мегаполиса давала себя знать. Пахло пылью, выхлопными газами автомобилей, многие из которых, будь они в каком-нибудь заграничном городе, давно бы уже угодили на штрафплощадку за превышение уровня вредного выхлопа. Душегубки, а не машины. Кроме того, промышленность Москвы там и тут смердела, тихой сапой рассеивая по ветру облака и тучи пыли, окислов азота, железа, кальция и черт знает чего еще такого же полезного, из-за чего потом надолго пропадает солнце, киселем колышутся плотные туманы и рождаются в небе уродливые выкидыши, ядом начиненные осадки, из-за которых деревья желтеют, стареют до срока, шелушатся ржавыми жестяными листочками, словно пробитыми не дробью, а свинцовой пыльцой-дробцой. И стародубцев себя чувствовал постаревшим до срока, продырявленным в самое сердце. Лубянку покидал он с такой тяжелой душой, все перед глазами расплывалось от переизбытка давления, и возникало ощущение поздного вечера, тем более что помутневшее солнце успело уже завалиться за какой-то небоскреб, торчащий за Лубянской площадью. Серые тени, удлиняясь, наползали отовсюду, подгребая под себя солнечные пятна и осколки, зеркально сверкающие на мостовых, где осталась вода после утренней машины-поливалки. В кабинетах Лубянки он узнал невеселые новости про капитана Черихина. Полгода назад, во время захвата вооруженной банды в горах Кавказа, капитан Черихин со своими бойцами спецназа угодил в какую-то такую мясорубку, откуда многих вывезли в цинковых гробах груз под номером 200. А сам Черихин чудом остался жив. Все это время он находился в военном госпитале, на грани жизни и смерти, поэтому и весточку домой послать не имел возможности. Сейчас Николик был на ногах, дело пошло на поправку. Степан Солдатеевич достал бумагу с адресом военного госпиталя и перечитал подробное описание маршрута, как быстрее туда добраться. От печальных новостей и от протухшего столичного воздуха он начинал задыхаться. Астма дала себя знать. Шагая в сторону ближайшей станции метро, он то и дело буксовал в людском потоке. «Не метро, километро», — мелькнуло в голове. Москва кишмя кишела, как всегда. Кто бежал налегке, кто пыхтел, подломившись под грузом каких-то покупок. И никто, похоже, не замечал звезды героя на груди Стародубцева. И сам он уже позабыл про нее. «Метро, километро, потея», — подумал он, привставая на цыпочки. «Где эта буква «М»? Мужской сортир. Ах, надо было там сходить, балда. Куда теперь? Терпи». Гранитная разъявленная пасть метрополитена проглотила его и словно бы стала жевать. Кругом толкались, терлись. И только тут он с ужасом подумал о своей клаустрофобии, как бы ни прижало в этой давке, в этой прекрасно облицованной могиле. Оказавшись в вагоне, он осторожно пробрался к полуоткрытой амбразуре окна, за которым черными змеюками мелькали спутанные жилы каких-то проводов, бетонные стены. Душный вагон, битком набитый, чуть продувался встречными потоками искусственного ветра. На длинных перегонах ветер колоколами надувал на девчушках коротенькие платьица и юбочки, с трудом прикрывавшие соблазнительный грех. Неподалеку стояли две смазливые модницы, которым не терпелось выпорхнуть из юности и полететь куда-то в красивую жизнь. Ветер шебуршал газетами, шевелил страницы книг столичных умников, на ходу глотающих должно быть какое-то шибко вкусное чтиво. Один из зачитавшихся едва не проворонил остановку, в последнюю секунду спохватился и рванул, как на буфет с поломанной копейкой, оттаптывая ноги пассажирам и оставляя грязный отпечаток на сапоге Солдатевича. «Все такие грамотные», – вслух подумал он, – «и не заметят, как затопчут старика». «Присаживайтесь», – спохватился кто-то сбоку. «Спасибо, сынок, мне уже на гора подниматься». Черноголовый сынок с любопытством рассматривал золотую звезду, и, судя по тому, как насмешливо заискрились глаза, он не поверил, что звезда настоящая. Ни один разумный человек не поедет на метро с такой дорогой наградой. «Да нет, конечно», – сказали сзади. «А вот давай-ка поспорим». «Туфта, и спорить нечего». Вынырнув из духотищи подземки, отдающей сладковато-приторным могильным душком, Стародубцев глазами наткнулся на уже знакомое и жутковатое приглашение на казнь. Постоял у огромной растяжки с аршинными черными буквами, грустно думая о том, что всю Москву приглашают на казнь, всю Россию. Отрывая глаза от неприятной афиши, он опять достал бумажку с адресом военного госпиталя. Желая узнать кратчайшую дорогу туда, остановил какую-то старушку с молодо накрашенными яркими губами, на которые почему-то было стыдно смотреть. Однако эта квелая, странно молодившаяся бабка была глухонемая, ничего не сказала, только пожевала крашенными дряблыми губами и ушла, виновато разводя руками. «Глухая дура, туда же красится», – подумал он, и тут же вспомнил про Николика, который тоже был почти глухонемой после ранения, после контузии, так ему сказали. «От судьба. Мы воевали, и детям досталось. Да когда же все это кончится?» После душной и тесной подземки Стародубцева слегка мутило. Сэкономил время, поехал на метро, теперь жалел. Клаустрофобия на него навалилась. Вот почему он отошел в тенек и, сидя на лавке, стал глядеть на небо, стараясь найти там вольготно летящую птицу. Обычно так ему становилось полегче. Однако небо над Москвой было пустое. На безрыбье и рыба рак, а на безптичьи и задница соловей. Вздохнул он, опуская глаза. Лавка, на которую он присел, находилась под каким-то раскидистым вязом, темным, древним, заскорузлым, помнящим, наверное, войну 1812 года. Так, во всяком случае, подумалось ему, глядевшему на могучее морщинистое дерево, что-то шептавшее новой листвой, еще не успевшей припудриться пылью шумных и бурливых столичных улиц, которые всегда его немного раздражали своей бестолковостью. Народ на этих улицах, как вода в реке, бежит, не замечая берегов, плещутся волны, плюют белой пеной, давят друг дружку и дальше спешат, разливаясь на широких площадях, как на просторных плесах. Двигаясь дальше, Степан Солдатевич оказался в каком-то злачном месте, где очень бойкие ребята и девчата вовсю торговали символикой исчезнувшей державы. По сходной цене тут продавались красные знамена, вымпелы, значки, офицерские погоны, кавалерийские шашки, буденовки, большие и малые бюсты и бюстики Ленина, Сталина. Смотреть на это было настолько дико стыдно, хоть сквозь землю провались. Какой-то прыщавый верзила с фиолетовыми губами-пельменями торчал за прилавком, возле которого, сам не знаю зачем, остановился Степан Солдатевич. «Да брось ты!» – услышал он за спиной. «Да нет, не настоящая. Ну, кто теперь будет настоящую таскать? Муляж, могу поспорить. Ну, давай, на что? На пузырь? Заметана? Иди спроси. Батя, батя, То ли в шутку, то ли всерьез поинтересовался прыщеватый верзила. Ты чё, купил звезду? Купил, пробормотал он, ценою жизни. Прыщеватый не расслышал. Фиолетовые губы пельмени растянули кривую улыбку. Купил? А может, продаешь? И продаю, опять пробормотал Стародубцев, ценою жизни. За спиной снова заговорили. Нет, слушай-ка, похоже на настоящую. Да, вроде похоже. А ну-ка, батя! Проворная рука прыщеватого парня протянулась к золотой награде. Стародубцев коротким приемом рукопашного боя так заломил ту руку, что парень вскрикнул. «Ты чё, гля, сдурел?» Глазами показывая на соседний прилавок, Степан Солдатевич прохрипел. «Сейчас возьму вон ту саблю и покрошу тебя, падлу, как гнилую капусту, щенок, чтобы завтра же тебя здесь не было, ты понял?» «Пусти!» Фиолетовые губы задрожали. «Пусти, сломаешь!» «Ты понял?» «Понял!» «Ну, гляди!» Стародубцев руки отряхнул. «Приду, проверю. Зарою в землю, если увижу, как ты здесь торгуешь моей родиной». Массируя заломленную руку, прыщеватый озлобленно сплюнул, глядя в спину уходящего Степана Солдатеевича. «Лечиться надо!» Сказал он негромко, но внятно. Сбежал из дурдома и ходит, геройствует. Спина Стародубцева дрогнула. Остановился. Ему захотелось вернуться и устроить хороший погром. На уши поднять всех этих тварей-торгашей, в первую очередь продавших свою совесть, а потом уже пришедших продавать все остальное, что не мог бы продать ни один маломальский совестливый человек. Напряженно постояв спиною к торгашам, Степан Солдатеевич дальше сапогами загремел. А за прилавком между тем заговорили, понижая голоса до шепота. «Прыщ, догнать его надо. У него, по-моему, с башкой не лады, поэтому он прицепил настоящую». «Ну, пойдем проверим», — согласился Прыщ. «Он мне руку чуть не вывернул, скотина». Двое этих сытых торгашей, попросивши своего коллегу 5 минут присмотреть за прилавком, проворно пошли за Стародубцевым. Завернули за угол, потирая руки, и вдруг перед ними возник молодой незнакомец интеллигентного вида при шляпе с галстуком. «Эй, прыщики, постой! Куда намылились?» – сурово спросил он, загораживая дорогу. Верзила мрачным взглядом измерил его от головы до ног. «А в чем дело, браток?» Подойдя поближе, интеллигентный фраер сунул руку в карман джинсовой куртки, и в следующий миг что-то жесткое, грубое уперлось в живот Верзилы. «Ты меня понял, прыщик? Или тебе подробнее объяснить?» Ощущая ствол под боком, Прыщ заволновался. Фиолетовые губы пельмени даже чуток побледнели. «А чё понять-то, чё понять-то? Я не врубился. Ты кто такой? В чём дело? Чё за базар?» Интеллигентный фраер отчётливо сказал. «Я этого героя давно уже пасу. Вопросы есть?» «Ну и паси, пастух». Прыщ отодвинулся от ствола. «Неволя, ты что ли? Ну, блин, так и сказал бы сразу, без этих примочек».